447. При больших построениях, конечно, и борьба велика, ибо темные боятся потерять свой доспех. Так каждое устремление, направленное во благо, конечно, вызывает нападки. Но нужна неуязвимость служителя света, ибо когда сердце пламенно наполнено иерархией, то можно все натиски вражеские победить. Потому нужно понять, что каждое личное начало, конечно, подрывает корни великого построения. Так много чудесного разрушено человечеством, ибо отвергалось водительство. Потому никто не преуспеет, не осознав величие водительства. Так самые близкие и самые дальние должны осознать течение каждого утвержденного закона.